Ребенку, я слышу звон твоих речей, куда резвиться не беги ты. Я вижу детский блеск очей и запылавшие ланиты. Постой, шалить недолгий срок, май остудить тебя сумеет. И розы пурпурный щепок, вдруг раскрываясь, побледнеет. 18 апреля 1886 года.